И месяц, скучая в облачной мгле, бросил в горницу тусклый взор. Там 6 приборов стоят на столе, и один только пуст прибор. Это муж мой и я, и друзья мои встречаем Новый год. Отчего мои пальцы словно в крови, и вино, как отрава, жжет. Хозяин, поднявший полный стакан, был важен и недвижим. Я пью за землю родных полян, в которой мы все лежим. А друг, поглядевший в лицо мое и вспомнив Бог весть о чем, воскликнул: а я за песни ее, в которых мы все живем. Но третий, не знавший ничего, когда он покинул свет, мыслям моим в ответ промолвил: мы выпить должны за того, кого еще с нами нет. Виктор читал медленно и, казалось, без всякого выражения, и голос его нарушался только шарканьем ботинок по мокрому асфальту. Наконец Виктор замолчал, и они шли долго, ничего не говоря друг другу. Потом Вадим попросил: — Еще. — Хорошего понемногу, — ответил Виктор, но, тем не менее, через несколько шагов стал снова читать. Впереди, за перекрестком, показалась освещенная всеми окнами на всех 5 этажах родимое общежитие. Виктор как раз закончил читать стихотворение. Вадим спросил: — Чьи это стихи? — Ахматовой. — Смотри, общага не спит. Сколько времени? 1:30. — Слушай, Вить, откуда ты так много стихов знаешь? — Как это откуда? — удивился Виктор. — От верблюда. Брал книжки и читал. — А наизусть сам учил или родители заставляли? — опять допытывался Вадим. — Сам, конечно. Те, что особенно понравились, те и учил. Вообще-то память была хорошая, запоминал легко. Теперь не то. М-да, вздохнул Вадим. С бабами, небось, хорошо общаться, когда много стихов знаешь. А почему это? Ну, за умного легче сойдешь. Загадочного такого. Вообще, баб это дело возбуждает. Кривовато усмехаясь, отвечал Вадим. Я вот колун колуном только и знаю. Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич. Фу ты! Он сплюнул. Да еще кучу похабных частушек знаю. У нас в Ельце на всех улицах, как на праздник, напьются, так до утра похабель под гармошку распевают. С детства слушал, в ушах завязли. Вадим был родом из древнего русского провинциального городка под названием Елец, которым Вадим очень гордился. С пеной у рта доказывал, что на таких городках Россия стоит, что у них в городе до революции церквей было не меньше, чем в Москве, что было столько купцов-миллионеров, что Москве и не снилось, и прочее, и прочее. До поступления в институт он, казалось, сфотографировал каждый уголок городка и почти всех жителей. На творческий конкурс он представил фотографий раз в 20 больше, чем требовалось. В приемной комиссии даже хотели вернуть все фотографии, не рассматривая, под предлогом, что абитуриент нарушил правила. Вадиму повезло, что его работы случайно увидел знаменитый Головня, который как раз и набирал курс. Портреты жителей Ельца настолько ему понравились, что он приказал вызвать абитуриента на экзамены и сразу после собеседования выставил ему 2 пятерки. Но случилось, казалось, непоправимое. Вот такой уж несчастливый был этот Вадим. На экзамене по иностранному Вадим сдавал английский. Он схлопотал 2, потому что не знал ни бельмеса и даже текст читал через пень-колоду. Проклиная все на свете, матерясь сквозь зубы, Вадим отправился в приемную комиссию забирать документы. Спасло его то, что секретарь приемной комиссии, молодая девчонка, которая тоже была влюблена в фотографии Вадима, отнюдь не в него самого, ужаснула с 2 по английскому и помчалась разыскивать Головню. И, к счастью, нашла его и сообщила, что абитуриенту из Ельца, его любимцу, поставили неуд на экзамене по английскому. Старый оператор был вспыльчив, и тогда ярости его не было предела. Он ворвался на кафедру иностранных языков и чуть ли не за грудки схватил преподавателя, поставившего Вадиму неуд, и громовым голосом стал орать, что он из него сейчас душу вынет, что это творческий вуз, что он воспитывает операторов кинематографа, а не переводчиков с английского, что он сам не знает английского, но кино снимает такое, что все англичане завидуют, что он в этом неуде видит сознательное вредительство, когда человеку из российской глубинки не дают поступить в творческий вуз и творят эти безобразия, вот такие вот преподаватели, что он поставит этот вопрос на партбюро, если сейчас же преподаватель не исправит 2 на 3. «Ну, он же ничего не знает!» — лепетал насмерть перепуганный преподаватель, бледный, взмокший от пота. «Ни одного слова!» «How do you do? Знает!» — рычал Головня. «Hello! Знает? Че тебе еще надо? Ты что, талант погубить хочешь? Не позволю!» И преподаватель тут же достал авторучку. И на экзаменационном листке, который Головня положил перед ним на стол, трясущейся рукой переправил 2 на 3 и расписался 2 раз. Об этом эпизоде из жизни института потом долго вспоминали. Впрочем, подобных эпизодов было великое множество. Такой уж был не похожий ни на какие другие институты. Все это промелькнуло в памяти Виктора, когда они шли к общежитию, и еще он подумал о том, что Вадим вот уже 1/2 безнадежно влюблен в одну девицу с киноведческого факультета, довольно красивую, фигуристую и очень-очень начитанную, знавшую множество стихов наизусть, прочитавшую кучу всяких книжек, рассуждавшую о кинематографе с таким знанием дела и с таким количеством употребляемых заковыристых слов и словосочетаний, что даже Виктору становилось страшновато, не говоря уж о Вадиме. На того просто нападал столбняк, и он тут же напивался до остервенения и начинал нарываться на ссору со всеми, кто в этот момент находился в комнате. А так как драться он, в общем-то, не умел, то ему же и доставалось по 1-е число. И что самое печальное, симпатии у красавицы-киноведки это совсем не вызывало. Наоборот, она всячески сторонилась Вадима. Виктор понял, что когда Вадим спрашивал его о стихах и жаловался, что сам ничего наизусть не помнит и что мало читал, он в эти секунды думал о киноведке Вике Резниковой. Наконец-то Виктор вспомнил, как ее зовут. — Слушай, Вадюш, а ты частушки спой? — неожиданно весело предложил он. — Кому ей? — подозрительно спросил Вадим. Он совсем по-детски полагал, что о его влюбленности в киноведку никто не знает. — Да ладно, брось мозги пудрить. Вики Резниковой, кому ж еще? — Такие вот образованные, утонченные, философские натуры очень любят похабщину. Вадим резко обернулся. Глаза его остро блестели в полумраке. — Ты откуда знаешь? У тебя что, с ней что-нибудь было? — Ты чё, Вадя, крыша поехала? — Да ничего у меня с ней не было. Просто я других таких встречал, на нее похожих. Да пошла она куда подальше. Вадим повернулся и зашагал вперед. Я с этим делом завязал. Понятно? Хватит. Переболел. Виктор понимал, что приятель врет, но возражать не стал. Они пришли в общежитие, в комнату Вадима. Он жил еще с одним оператором, третьекурсником. С гоготом коньячный спирт был перелит в кастрюли, потом с помощью воронки переливали в бутылки. Получилось 6 пол-литровок отличного напитка. Целое богатство. Потом позвали еще друзей-собутыльников, и пьянка загудела на всю катушку. Пришли еще студенты. Даже 2 вьетнамцев появились, а кто-то принес еще водки. Никто не спрашивал, по какому случаю праздник и гульба. Раз пьют, значит, повод есть. Присоединяйся, если хочешь. До хрипоты спорили о кино, о книгах, орали под гитару песни. Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный, и мне товарищ серый брянский волк. За что сижу, воистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы, и вот теперь я в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. То дождь, то снег, то мошкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры разводили пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вчера мы хоронили 2 марксистов. Тела накрыли красным кумачом. Один из них был левым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем. Вы снитесь нам, когда в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес по-сталински, а щепки... А щепки, разумеется, летят. Пели они и другие песни, в основном о Куджаву и Высоцкого. Или, когда накатывало сумеречное состояние, заводили «Мело-мело по всей земле, во все пределы». Свеча горела на столе, свеча горела. Где-то в 6 часу утра гости, те, которые могли ходить, стали разбредаться. Один вьетнамец уснул на полу прямо у порога. Приятель-актер с 4-го курса заснул на кровати Вадима, и все попытки разбудить его были напрасными. В комнате было не продохнуть от табачного дыма. Пепельницы полны окурков. На журнальном столике треугольной формы на тонких шатких ножках было тесно от бутылок пустых, яблочных огрызков, кусков хлеба, сыра. — Бордель какой-то! — замотал пьяной головой Вадим. — Пойдем свежим воздухом подышим. Все равно спать негде. Кровать Виктора тоже была занята. Там храпел еще один приятель, а именно Алешка Тягунов. Он появился уже под конец пьянки, орал громче всех, требовал дать ему гитару, потом выпил подряд 2 стакана спирта и отправился спать.